Одни говорили, что длиной он больше 1000 метров, другие — 500, а некоторые уменьшали до 150, но не меньше. Кто говорит, что он обладает такой мощной силой, что может раздавить большой корабль в своих кольцах? Другие утверждают, что он студенистый, как моллюск. Одни рассказывают, что он агрессивен и готов к нападению, другие, что он сам от них убегал. Экипаж одного датского судна утверждал, что они разрезали чудовище пополам волнорезом, а его части при этом потеряли столько крови, что море окрасилось на 1000 квадратных метров. «Ну уж!» — воскликнул капитан. «Что у него, винный погреб в теле у этого змея?» «Я знаю об этом не больше вашего», — серьезно ответил папаша Катрам. «Что до меня, то я очень мало доверяю всем этим рассказам. Ну, а теперь дайте мне продолжать, и не прерывайте, если желаете, чтобы я когда-нибудь кончил, иначе я просто лишусь языка. 3 года я плавал на мальтийском барке, который совершал долгие рейсы в Америку и на Дальний Восток. Хороший был парусник. Может, лучший, на котором я плавал и под командой самого доброго капитана, какого я только знал. За все 3 года ничего чрезвычайного с нами не случилось. Мы бороздили океаны, как спокойные пассажиры, а не как бедные матросы, ели хорошо, а пили еще лучше, и не встречали ни одной из тех страшных бурь, от которых волосы встают дыбом и сжимается сердце даже у тех, кому не впервой. Капитан наш был эпикуреец и любитель попировать. Время от времени он закатывал такие пиры всей команде, которые производили большие опустошения в его погребе. А поскольку они устраивались только в тихую погоду, то после выпивки мы обычно затевали танцы между грот-мачтой и бизанью. Вот однажды, когда мы собирались покинуть остров Тонга, вождь туземцев, которому мы сделали подарки, прислал на борт 2 крабов-воров. «Что за крабы-воры?» — спросили мы все, за исключением капитана, который без сомнения это знал. «Я вам объясню в 2 словах», — ответил боцман. «Это очень большие крабы, с такими мощными клешнями, что способны легко расколоть кокосовый орех. Они водятся на островах Тихого океана у побережья, чтобы быть поближе к кокосовым пальмам, на которые взбираются, чтобы есть плоды. Островитяне очень любят их мясо, но вкусное оно или нет, я не знаю, никогда не доводилось пробовать». «Но, — сказал капитан, — при чем тут крабы? И где твой морской змей? Ты заблудился, папаша Катрам!» «А при том, сударь, — ответил боцман запальчиво, — что именно 2 этих краба и навлекли на наше судно беду». «Ну, каким же образом?» «Я не знаю, но кок на борту сказал мне, что эти звери приносят несчастье, и он не ошибся. После их появления начались бури, беды, и мы встретились с морским змеем». «О, дьявол!» — воскликнул капитан, давясь от смеха. «Скоро увидите», — ответил боцман так же серьезно и веско. «Я не буду рассказывать о затяжных штормах, которые напали на нас после этого, о тех матросах, которые сломали себе руки и ноги по вине этих крабов».